Секция пятая повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Хотя дом Панурина был очень велик, особенно для одинокого, все ж Константин Сергеевич спал не в спальне, а в огромнейшем кабинете за ширмочкой. Было в этом кабинете все, что угодно. И кожаные диваны, и глобус, и ружья, и микроскоп, и шкафы с книгами. Были книги серьезные, валялись и уличные журнальчики, даже выкройки мод. На камине лежал ржавый меч. Это все скопилось, потому что многие здесь жили до Панурина. Следы остались от разных хозяев, а Константин Сергеевич по небрежности ничего не менял. Имение купил его отец, крупный земец и барин, на старость лет. Как отец спал за ширмочкой и там же умер, так поступал и Константин Сергеевич. Он проснулся довольно поздно, с вечера долго не мог заснуть, лежал и в темноте улыбался самому себе. Встал он бодрее обычного, чувствовал себя моложе и свежее. И неожиданно все вышло удивительно, бормотал он, умываясь, совершенно неожиданно. И, причесывая на пробор волосы, уже не столь густые, как в юности, он улыбнулся. По культурной привычке Константин Сергеевич всегда тщательно одевался, неплохо завязывал галстук, любил духи. Все же выглядел он несколько нескладно. В том же повышенном настроении пил он утренний кофе в невысокой столовой. Солнце очень ярко заливало цветники, левкои, белый табак, маргаритки, шпалеру роз. Читая в газете о заседании Думы, вдруг увидел он на газетном листе вчерашнее небо с бегущими навстречу звездами, лицо Кати, освещенное пламенем спички, ее глаза. «Чудесно!» — сказал он себе, встал, потер виски и обошел вокруг стола. Вчерашнее представлялось ему светлой и радостной игрой. Потом он несколько себя подобрал, сел заниматься и кое-что сделал даже. В 3 часа в зале с куполом, куда из кабинета была открыта дверь, он услышал нерешительные шаги и знакомый голос спросил у прислуги: «Занимается?» Панурин встал и вышел. «Кончил заниматься. Здравствуйте!» У Кати был несколько смущенный вид. «Я, кажется, немного рано», — сказала она. «Ничего?» «Отлично!» — ответил Панурин и взял ее за обе руки. «Очень рад, что приехали. Пойдемте». «Я верхом», — начала была Катя, но запнулась. И вообще она неясно знала, куда ступить, где сесть. Панурин вывел ее на балкон. Внизу росли голубые сосенки, а вдаль широкий вид открывался на поля, деревню, леса на горизонте. «У меня есть подзорная труба», — сказал Панурин. «Если здесь поставить, то видно, как гость по дороге едет 5 верст. Катя оглядывалась. «У вас вообще отличная усадьба! Какой огромный дом!» «Этому дому 100 лет. Если собраться его подремонтировать, будет хоть куда». «Вот вы где живете», — произнесла Катя задумчиво. «А это кабинет. Тут вы занимаетесь?» Панурин улыбнулся. «Я не так уж много занимаюсь, как думают». И он стал ей рассказывать, слегка дергаясь глазами и не торопясь, как он рос борчонком в просвещенной семье. Учили его всему с детства, и выходило, что он всего понемногу знал и учился порядочно. Гимназия, университет, все как-то само собой. Почему именно филологом стал? Ну, вероятно, большая все же склонность. А потом его оставил при университете профессор, приятель отца. И вот он теперь по части романтизма подвизается. Но не так уж удачно. Катя слушала его, опершись на перила и глядя на голубую сосенку. Когда он кончил, она вдруг тихо сказала: «Для меня все-таки это неожиданно вышло вчерашнее». Она замялась. «Даже неловко было ехать». «Я понимаю», — ответил Константин Сергеевич серьезно. «Но это ничего. Вернее, я должен быть смущен. Ну, говоря по правде, не смущаюсь». Катя улыбнулась. «Чего же вам смущаться?» «Нет, правда, потому что, если хотите знать, вы очень славная девушка. Вот в чем дело». «Странно», — сказала Катя, продолжая улыбаться. «Мне с вами удобно. Точно я вас давно знаю. А между тем совсем недавно. Даже я перестаю вас смущаться». И она подала ему руку. Понурин взял и очень ласково поцеловал ее. «Это ничего, что неожиданно», — сказал он. «Мало ли что хорошее бывает неожиданно». «В вашей усадьбе я первый раз, а уж мне кажется, я много раз тут бывала, все знаю. Все у вас и должно быть такое». «Какое?» «Ну, особенное, не как у других». «Вот это меня удивляет», — ответил Понурин. «Но приятно. Положительно, выгодно принадлежать к нашему цеху. Мы, рядовые, пользуемся привилегиями больших людей, давших славу нашему ремеслу. Я утверждаю, что в России выгодно носить кличку ученого». «Вы наговариваете на себя», — сказала Катя. «И к чему это? Все равно я вам не поверю». Понурин засмеялся. «Это уж как угодно». День установился необыкновенно прекрасный. К вечеру облачка стали тоньше, легче, выше. Даль светлела голубовато, зеркально блестел кусочек реки внизу, и была великая радость в этом тихом, но не слепящем свете солнца. Катя положила голову на нагретые перила, закрыла глаза, и ей казалось, что она тот самый греющийся кот, которого умеет делать из своих щек мать. Понурин подставил ей летнее кресло, а сам растянулся в лонгшезе. «Мы теперь с вами как в санатории для легочных. Тут легко и задремать». Катя обернула голову и повела на него зеленоватым, томным, полным отраженного света глазом. «Я не задремлю», — сказала она. Понурин смотрел на нее с некой нежностью. Ему нравился ее покой, мягкая теплота ее лица, золотистый под солнцем отлив кожи. «По чертам лица вас не назовешь, пожалуй, красивой», — сказал он, — «но я чувствую в вас большую простоту и близость к природе наших мест. Из ваших глаз определенно смотрят на меня наши поля. Если бы у них глаза были, они бы так же смотрели». Катя продолжала глядеть на него пристально, ничего не ответила и слегка погладила рукой его руку. «А сама все смотрит, смотрит». Катя вздохнула. «Если неприятно, я не буду». Понурин ответил серьезно. «Мне, Катерина Михайловна, это не может быть неприятно». Она улыбнулась ласково и задумчиво одними глазами. «Это взгляд влюбленной девушки, несомненно», — подумал Понурин и легкая гордость прошла по нем. Затем внезапно сердце его несколько защемило, он тоже вздохнул. Катя поднялась, встала перед ним и взяла за руки. «Ну, что с вами?» — спросила она тихо, глухо и нежно. «Почему? Изменились?» «Ничего, не изменился». Он тоже встал. «Пойдемте лучше сыграем до чая в теннис. Один сет». Катя покорно опустила голову. «Хорошо, идем». Они прошли через кабинет, большую залу, сквозь стеклянный купол которой ложились солнечные лучи и блестели в бронзовых часах, и через низкую столовую вышли в сад. До тенниса надо было идти цветниками, старой липовой аллеей и взять направо. Катя шла послушно, но задумчиво, точно предстоящая игра мало ее занимала. Панурин снял пиджак. «Да вы не зевайте», — сказал он, подавая ей ракетку. «Это вам не бложки. Я в прежние времена порядочно играл». Площадка была не из блестящих, но хорошо затенена липами. За изгородью сада через дорогу виднелась церковь, типичная белая русская церковь александровских времен. В глубине за кустами низкое здание оранжереи. Пахло липовым цветом, высоко над головой жужжали пчелы. Бой шел с переменным счастьем. Панурин быстро изменился. Опять в нем проснулся спортсмен-неудачник. Он совсем хотел забить Катю, сервировал с треском, и отбивать его мячи было бы трудно, если бы большая их часть не попадала в сетку. Он начал волноваться. «Это черт знает! Я как сапожник стал играть!» Катя также несколько оживилась, но отдаться целиком, как он, не могла. Только это и спасло Константина Сергеевича от полного разгрома. Сет играли долго, и Катя, наконец, положила ракетку. Сил больше не было. Солнце сквозь липы било уже краснеющим огнем, и хотя от игры становилось жарко, все же чувствовался холодок вечера. «Довольно», — сказала Катя, — «я отмахаю себе руки». Когда вернулись в дом, был подан уже чай на балконе, но не там, где они разговаривали, а на ближайшем, выходившем в цветники. Панурину захотелось умыться. Катя побыла одна, потом через залу прошла к нему в кабинет, полный огненного заката. За ширмочкой плескался Константин Сергеевич. «Можно мне руки вымыть?» – спросил Катя. «Пожалуйста, я уже готов». Когда она вошла за ширму, Константин Сергеевич вытирал лицо и руки полотенцем, потом налил в ладонь одеколону. Он был высок и сухощаво худоват. Кате удивительным показалось, что она так близко к нему, что он при ней перевязывает галстук и причесывается. Но это было ей приятно, слегка даже захватывало дыхание. Не вполне уверенно она вымыла руки, ополоснула лицо и шею и машинально протянула руку за полотенцем, когда Панурин полуобнял ее сзади и поцеловал под затылком. Катя слегка охнула и медленно, отяжелевшими руками, взяла полотенце и спрятала в него лицо. Через несколько минут они вышли к чаю. Катя села за самовар. От ее рук пахло одеколоном Константина Сергеевича. Она была как-то присмиревшая и не вполне сознавала, что вокруг. Через час они выехали верхом в Щукино. Бледно-синий, с фиолетовым на севере, наступал вечер. Из Риги вылетела летучая мышь и прочертила свой зигзаг. Пахло полынью, лошади шли рысью, сильно пылили. Катя молчала. Константин Сергеевич тоже не особенно был разговорчив, и лишь отъехав версты три, закурив и пустив лошадь шагом, стал философствовать о том, что русская природа имеет таинственную и глубокую связь с лицом и душой русской женщины. Тема эта была уже знакома Кате. Конец пятой секции.